Один высокий, мускулистый, с коротким ежиком волос и мощной шеей, для которой ворот рубашки тесен, поэтому верхняя пуговица расстегнута и галстука нет. Второй пониже ростом, лет 60, гораздо более субтильный и застегнутый на все пуговицы безупречно пошитой тройки. Седоватые волосы зачесаны назад, глаза слегка удлиненные и азиатские, хотя и с примесью других рас. Цвет его лица напомнил Морин статую в музее восковых фигур мадам Тюссо. Голос низкий и глубокий, которым он говорил что-то матери, совсем не вязался с тщедушностью общего облика. «Мадам Левалье, я крайне признателен, что вы приняли нас дома, а не в офисе. Мне хотелось обсудить этот вопрос в неофициальной, так сказать, обстановке. Это ваше право. Я сегодня же начну изучать дело», — тут она заметила Морин и шагнула к ней. «Морин, знакомься, мистер Вонг. Это моя дочь Морин». Посетитель улыбнулся. Азиатские глаза сузились до щелочек, и улыбка выразилась лишь в ледяной растянутости губ. Правда, он постарался вложить в свой голос малую талику теплоты, но это не помогло комплименту перешагнуть рамки светского этикета. «Вы счастливая женщина, равно как ваша дочь». Человек, отрекомендованный ей как мистер Вонг, подошел и протянул ей руку. Пожимая ее, Морин даже удивилась, что не почувствовала под пальцами змеиные чешуи. «Добрый день, мисс. Рад с вами познакомиться. Меня зовут Сесар Вонг, а это со мной мистер Окто. Он немногословен, но, как вы, наверное, догадались, я держу его не ради красноречия. Ваша матушка любезно согласилась помочь мне в моих бедах». Морин покосилась на мать и увидела, как та вся подобралась, и с улыбкой обратила взгляд на восковое лицо мистера Вонга. «Не сомневаюсь, что у вас есть все основания рассчитывать на помощь моей матушке». Сесар Вонг не заметил или сделал вид, что не заметил, как Мэри Энн, поглядев на дочь, чуть-чуть оттопырила палец, опущенный руки. «Только на это и уповаю. Мое почтение, мадам Левалье, и наилучшие пожелания вам и Сморин. Полагаю, вам они, как и всем, не помешают». О, кто все это время нависал над ним безмолвной глыбой. Поняв, что разговор окончен, он вышел вперед и распахнул дверь перед Сесаром Вонгом. Морин не сомневалась, что с таким же невозмутимым видом он свернул бы шею им обеим по знаку своего хозяина. Один за другим они вышли. Когда за ними закрылась дверь, Морин почувствовала, как сразу накалилась атмосфера в гостиной. Мэри Энн Левалье схватил ее за руку и потащила на кухню, заговорила она шепотом, словно боясь, что ушедшие гости могут ее услышать. Этот приглушенный голос, вместо того, чтобы смягчить, только еще больше подчеркнул гнев, сверкавший в его глазах. — Ты что, с ума сошла? — Почему? Кажется, я не сказала ничего, чтобы не соответствовало действительности. Если я правильно понимаю, здесь образовался равносторонний треугольник. Богач, его сын убийца и адвокат. К мадам Левалье вернулось самообладание и хладнокровие, благодаря которым она считалась одним из лучших адвокатов по уголовным делам в Нью-Йорке. «Между мной и тобой, Морин, есть одна существенная разница. Только одна?» Мэриан пропустила реплику мимо ушей. «Я, как ты справедливо заметила, адвокат, и для меня любой человек невиновен, пока вина его не доказана. А ты, полицейский, руководствуешься противоположным принципом. Не будь женщина по ту сторону, разделявшая их пропасти ее матерью, Морин расхохоталась бы ей в лицо».